Книга четвертая. Бонанца. Япония. Май 1700 года. Даппа что-то спросил по-малабарски у трех темнокожих матросов, вытащивших лот. Получив ответ, он повернулся к Юту и кивнул Ван Крюйку. Капитан махнул беспалой рукой. Двое матросов-филиппинцев деревянными молотами выбили стопоры, и нос корабля слегка вздернулся, освобожденный от веса якорей. Цепи загромыхали в клюзы со звуком, с каким левиафан мог бы прочищать горло. Привязанные к ним пеньковые тросы скользили по палубе все быстрее, и уже казалось, будто лотовые неверно определили глубину. Внезапно жизнь словно покинула тросы. Они замерли, и филиппинцы бросились выбирать слабину. Все паруса были убраны, но ветер, прогнавший Минерву через Японское море, теперь дул в ее корпус, толкая корабль к длинной тени, увенчанной снежной шапкой горы и порождая странное впечатление, будто солнце садится на востоке. Джек, Вреш из Фахнян и Патрик Таллоу возле фолк-мачты убирали те немногие паруса, под которыми Ван Крюйк провел Минерву в бухту. Джек и Вреш стояли на вантах. Патрик, потерявший левую ногу в стычке с пиратами у острова Хайнань, выстукивал по палубе резным палисандровым протезом, мурлыча себе под нос и выбирая снасти по мере надобности. Все трое были дольщики и обычно не брались за матросскую работу. Однако сейчас почти вся команда собралась на гондоке. Джек, стоя на вантах, чувствовал сильную боковую качку, по которой мог не глядя сказать, что все пушки выдвинуты в орудийные люки, придавая Минерве сходство с ежом. Гарнизону японского флота не надо было лезть в книги Рангаку, голландских знаний, чтобы понять намек. Габриэль Гото в ярком кимоно стоял на носу корабля, глядя на него сверху. Джек видел ссутуленные плечи и склоненную голову. Ронин побрился, подстриг, смазал маслом и уложил сидеющие волосы в сооружение столь диковинное, что в любом другом месте его бы за такое сожгли на костре или по меньшей мере избили до полусмерти. Однако здесь, по-видимому, такая прическа была, как парик в Версале. Без нее тебя и за человека считать не будут. Габриэль, сойдя с корабля, мог уже не бояться, что покажется нелепым на западный взгляд. Либо вся сделка западня, и его распнут на месте, как обычно встречали португальских миссионеров, либо все честно, и он вновь станет почтенным японцем, самураем, надзирающим за каким-то клочком рудоносной земли на севере и держащим свои религиозные убеждения, если они у него еще остались при себе. «Его путь окончен», — заметил Енох Роад, когда Джек спустился на палубу. «Твой, я бы сказал, пройден наполовину». «Хорошо бы так», — сказал Джек. «Ван Крюйк говорит, нам надо пройти еще 40 градусов к востоку, прежде чем мы окажемся точно на супротив Лондона. За столько лет я не приблизился и к середине пути». «Ну, это как посмотреть». Енох, закончив расставлять в черном ящике какие-то приборы и вещества, выпрямился и устремил взгляд на берег. «Ты мог бы сказать, что нет места, куда из Лондона труднее попасть, чем сюда. Или что в Лондон отсюда попасть труднее, чем в любое другое место», — сказал Джек. «Я понял». Они некоторое время стояли и смотрели на Японию. Джек не знал точно, чего ждать. Его бы ничто не удивило, ни дворцы в воздухе, ни двухголовые войны с мечами, ни демоны, восседающие на вулканах. Они, наконец, добрались до мест, отмеченных на картах доктора в Ганновере, неопределенной береговой линии, за которой белое пятно. Если где-нибудь на Земле существуют фантазмы, то уж, конечно, здесь. Однако Джек их не наблюдал. Сейчас уже можно было разобрать подробности, и он видел дома восточные, это да. Однако двухлетний путь к сегодняшней сделке лежал через разные страны Восточной Азии, и уж китайских крыш Джек навидался в Маниле, Макао, Шанхае, даже Батавии. Здешние дома выглядели примерно так же. Дымок поднимался из труб, как везде в холодную погоду. На холмах торчали сторожевые башни, в море вдавались пирсы, на берегу сушились рыбачьи сети и лодки, в точности, как у Сан-Лукар-де-Барамеда. Старухи-японки собирали в корзины водоросли, но то же самое делали японские христиане в Маниле. Не было ни демонов, ни фантазмов. «Сказать честно, у меня такое чувство, будто я уже совершил кругосветное путешествие», — заметил Джек. «От Лондона меня отделяет только Мексика. Я видел ее на карте. Узенький перешеек. Не забывай про Тихий и Атлантический океаны», — напомнил Енох, запирая щеколды и замки на сундучке. «Это всего лишь вода, а у нас есть корабль», — фыркнул Джек. Все слышавшие его филиппинцы разом перекрестились. По их мнению, Джек практически напрашивался на то, чтобы Господь поразил смертью его и всех свидетелей кощунства. «Как раз об этом я думал перед отплытием с Квинакуты, когда мы сидели в новом трактире «Ядро и картечь» у подножья горы Элиза и пили за Иеронима, Евгения, Насараль-Гураба, Ниязи и всех остальных, кого с нами нет. Надо же! Мне не показалось, чтобы ты был в состоянии думать. Не забывай, что туман в голове для меня дело знаемое, а потому не помеха», — сказал Джек. «Так что мои излияния...» «Возлияния?» «Мои мысленные излияния устремились в такое русло. Ты посоветовал не называть корабль в честь Элизы, дабы он, оказавшись случайно в одном порту с указанной дамой, не вызвал опасных кривотолков. Я согласился. Так вот, когда мы почти 2 года назад бросили якорь у Квинакуты, Сурендранат, посетив местных мавров, сообщил, что те ищут нового султана. Короче, когда мы поняли, что остров сам идет нам в руки, я посмотрел на прекрасную, увенчанную снежной шапкой гору и нарек ее Элизой, ибо она тоже плодоносна и прекрасна собой. Внешне же несколько холодна и неприступна, а ее вулканическая природа сулит внезапные извержения». «Да, ты несколько раз описал сходство во всех подробностях». «Хорошо. Короче, я рассудил, что не страшно назвать в честь Элизы гору так далеко от христианского мира. Однако позже, когда мы поставили мистера Фута султаном, а Сурендраната великим визирем, когда они выстроили новое ядро и картечь, и в Квинакуту стали заходить европейские корабли, то выяснилось, что многие старые капитаны знают мистера Фута еще по Дюнкерку. Они возобновляли разговоры, прерванные кабацкой дракой 30 лет назад в прежнем ядре. Тут до меня стало доходить, что Квинакута не так уже далеко от Лондона. На корабле в Японии я ближе к нему, чем мальчишкой Жохом на берегу Темзы. Прежде чем ты будешь фланировать по Стрэнду, нам предстоит выяснить несколько вещей», — вмешался Даппа, смотревший на них с бака, на котором угнездился, словно ворон на ветке. «Например, выпустят ли нас из этой бухты живыми? Ты и не представляешь, насколько это против здешних законов». «Очень даже представляю», — возразил Джек. Однако Даппу было не остановить. «Будь мы в Нагасаки, к нам бы уже подошла лодка, чтобы снять руль и отвезти на берег. А вооруженные самураи обшарили бы каждую щель, ища спрятанных иезуитов. В Нагасакскую бухту мы бы не вошли без японского лоцмана, знающего подводные рифы, и даже с ним вынуждены были бы по пути бросать якорь и дожидаться прилива», — сказал Джек. Точно так же мы не могли бы из нее выйти. Отсюда мы свалим в любую минуту. Достаточно обрубить якоря». «Нас несложно атаковать ночью», — не унимался Даппа. «Мы сейчас в высоких широтах, лето в разгаре. Хотя по погоде этого не скажешь. Так что ночи короткие». Джек перешел на другое место, откуда мог лучше видеть солнце, встающее над японскими горами. Вода блестела так, что казалась листом кованной меди. На ней отчетливо выделялась приближающаяся лодка. «Черт! Здешние японцы пунктуальны. Не то что в Маниле. Китайских контрабандистов они пускают, хоть неохотно. Христианский корабль им как бельмо в глазу. Они спешат от нас избавиться». Подошел Ван Крюйк. «Я велел отцу Габриэлю в последнем письме написать, что обмен будет продолжаться, пока солнце не окажется в четырех пальцах над западным горизонтом. Ни минуты позже». Все, кто не стоял у пушек, сгрудились у борта и смотрели на лодку. Она приближалась, а солнце уже совсем взошло, так что можно было разобрать подробности. Гребли человек 10 простолюдинов в бурой одежке, а посреди лодки сидели на пятках трое в кимоно, с прическами, как у Габриэля Гота, и двумя мечами, каждый. Рядом помещались человек 5 лучников в диковинных шлемах. Лодка шла прямо против ветра, поэтому парус не ставили. Но на мачте развивалось огромное знамя. Синее поле, а в середине – белый знак, который в магометанском искусстве не сочли бы изображением чего бы то ни было конкретного, но который мог нарисовать человек, раз в жизни видевший цветок. Поднялся ветер, и, не сверяясь с глобусом, можно было сказать, что дует он из Сибири. Джек замерз впервые с тех пор, как покинул Амстердам. Вспомнив то время, он машинально потер шрам на покрывшейся мурашками руке. Филиппинцы, малабарцы и малайцы, в жизни ничего подобного не испытывавшие, удивленно переговаривались. «Объясни им, что это не холод. Холод будет по пути через Тихий океан и вокруг мыса Горн», — сказал Ван Крюйк Даппи. «Если кто-нибудь решит сбежать с корабля, в Маниле будет последняя возможность». «Я и сам об этом подумываю», — отвечал Даппа, охлопывая и растирая плечи. Глаза его на мгновение скосились, с тревогой изучая облачко пара изо рта. «Я мог бы остаться трактирщиком в новом ядре и картечи, и холод чувствовать, только насыпая в ром пригоршню снега, доставленного мне с горы Элиза. Как они это терпят?» Он кивнул на японскую лодку, которую отделяло от корабля уже не более 50 ярдов. Самураи сидели неподвижно лицом к ветру. Кимоно их раздувались и хлопали. «Потом они будут париться в чанах», — со знающим видом сообщил Енох. «Глядя на новое платье отца Габриэля», — сказал Джек. «Я подумал, что оно сшито из лоскутьев, подобранных в папистских церквях и борделях. Где еще встретишь такие краски? Ну, только гляньте на этих угрюмых малых в лодке. По сравнению с ним Гото-сан одет как на похороны. Они затмевают французских кавалеров», — согласился Енох. Через несколько минут лодка подошла к Минерве и ошвартовалась у подветренного борта. С палубы спустили веревочный трап. Дальнейший протокол был расписан в таких деталях, что Ван Крюйку пришлось свериться с бумажкой. Во-первых, сообщники собрались у грот мачты, чтобы проститься с Габриэлем Готто. Джек никогда не питал к нему особых дружеских чувств, но сейчас вспомнил, как Ронин оборонял игольное ушко в Хан-эль-Халили. В носу защипало, глаза увлажнились. Габриэль, вероятно, вспомнил о том же самом, ибо поклонился Джеку и сказал на Сабире. «Я всю жизнь был ронином, Джек. То есть самураем, без хозяина. Кроме того дня в Каире, когда присягнул тебе на верность. В тот день я почувствовал, что такое иметь господина и быть частью войска. Сейчас я отправляюсь туда, где у меня будет другой господин и другое войско. Однако в душе я навсегда сохраню свою первую клятву». Он снял с пояса два меча, катану и вакидзаси, и протянул их Джеку. Дапа, Ван Крюйк, месье Орланг, Патрик и Врешис Фахнян поочередно вышли вперед и обменялись поклонами с самураем. Мойше, Сурендранат и младший Шафто остались в Маниле. Они простились с ним на берегу реки Пасик. Наконец Габриэль Готто подошел к трапу, перекинул ногу через фальшборт и начал спускаться ступенька за ступенькой, исчезая за тиковым горизонтом. Мгновение виднелась только его голова. Лицо, сжатое как кулак, выбившиеся на ветру пряди. Потом остался только пучок. Следом исчез и он. Джек вздохнул. «Теперь мы компаньоны, не соратники», — сказал Дапа. «Не вижу разницы», — с легким раздражением отвечал Вреш из Фахнян. «Разве узы делового товарищества хуже тех, что связывают братьев по оружию? Для меня дело здесь не кончилось. Только начинается». Джек рассмеялся. «Сдается, то, что для других грандиозное приключение, для армянина — будничная история». Другой пучок появился над фальшбортом. Другой самурай поднялся на палубу и обменялся поклонами с Ван Крюйком. Потому как японец озирался, понятно было, что он впервые видит такой большой корабль, не говоря уже о моряках с рыжими волосами, голубыми глазами или черной кожей. Однако он с полным самообладанием выполнил следующий пункт протокола. Принял от Ван Крюйка яйцо Вудса, старательно и со всем почетом упакованное сперва в бумагу, затем в ящичек древней старухой-японкой в Маниле. Самурай также со всем почетом распаковал яйцо и передал одному из лучников, которому для этого пришлось взобраться по трапу. Ван Крюйк провел самурая по трюму Минервы, где лежало еще много яиц, вудса и прочего товара. Тем временем Енох Роот велел погрузить черный сундучок в лодку и спустился сам. Через несколько минут самурай, закончив осмотр трюма, последовал за ним. Японцы отцепили швартовы, подняли парус, и лодка заскользила к пирсу, где пришвартовалась рядом с суденышком побольше, видимо, грузовой баржей, служащей для доставки грузов с корабля на берег. Несколько человек с Минервы в подзорные трубы наблюдали, как Еноха проводили в склад на берегу. Через полчаса алхимик вышел на пирс и сел в лодку, которая тут же направилась к Минерве. Одновременно несколько десятков японцев взбежали на баржу, отдали концы и, работая шестами и веслами, отвели ее от берега. Енох Роот вскарабкался по веревочному трапу с проворством юноши, однако лицо его, показавшееся над фальшбортом, было серьезным. Ван Крюйку он сообщил. «Я сделал все пробы, какие знаю. Больше, чем сделали бы в Новой Испании. Могу засвидетельствовать, что металл не менее чистый, чем с любого из европейских рудников». Джеку сказал только: «Да чего же странная страна?» «Да чего?» — спросил Джек. Енох покачал головой. «До того, что я понял, насколько странен христианский мир». И ушел в каюту. Матросы подняли на палубу сперва его черный сундучок с алхимическими принадлежностями, затем ящичек, по-прежнему частично обернутый в яркую бумагу. Дапа велел поставить его на стол, принесенный из каюты Ван Крюйка. В ящичке в гнезде из мятой бумаги стояло обожженное глиняное яйцо, колба, заткнутая деревянной пробкой. Она была залита воском, но Енох сломал печать, когда проводил испытание. Даппа запустил руки в бумагу, вытащил яйцо и поднял в голубоватом свете холодного солнца. Ван Крюйк кинжалом выковырнул пробку, когда Даппа наклонил глиняную колбу, содержимое колыхнулось с такой силой, что он едва устоял на ногах. Шар жидкого серебра вывалился на свет, молотом шмякнул о стол и рассыпался мириадами сверкающих бусин. Они разбежались по столу водопадом, хлынули через край, тяжело застучали по палубе Минервы. Ртуть выискивала щели между досками, дождем сыпалась на матросов у пушек. По кораблю пробежал нарастающий гул, сперва изумление, затем радости. Все чувствовали, что Минерва получила второе крещение не шампанским, а ртутью, и освящена для новой миссии, нового предназначения. Солнце успело подняться высоко, прежде чем баржа подошла к Минерве и начался обмен. Все это было крайне неудобно, но японские власти ни под каким видом не разрешили бы Минерве подойти к берегу. С крупногабаритным товаром вообще бы ничего не вышло. По счастью, с Минервы надо было перегружать вудс, пряности и шелк, с баржи, ртуть в сосудах и тюки соломы для упаковки. Все это можно было передавать или перебрасывать из рук в руки. Как только цепочки наладились, погрузка пошла с невероятной быстротой. 100 человек, пыхтя и обливаясь потом, могут за минуту передать из трюма в трюм несколько тонн груза. Сталь, шелк и пряности в трюме Минервы постепенно заменяла ртуть. Месье Орланг и Вреш из Фахнян сидели на верхней палубе за столами лицом друг к другу с запасом перьев каждый. Один считал сосуды с ртутью, другой — остальные товары. Время от времени они выкрикивали свои результаты, следя, чтобы исходящие и входящие потоки уравновешивались, и осадка Минервы не изменилась. Операция была на 2/3 закончена, когда на палубу, потирая сонные глаза, вышел Енох Рот. Он подмигнул Джеку, потом Ван Крюйку, и вернулся в каюту. Через 20 секунд Джек и Ван Крюйк были у него. «Я пытался заснуть, да мешала лампа». Енох указал на масляную лампу, свисавшую на цепи с потолка. Она моталась из стороны в сторону, как в сильную качку, хотя корабль еле переваливался сбоку на бок. «Почему ты ее не снял?» — спросил Джек. «Потому что она что-то пытается мне сказать». Енох перевел взгляд на Ван Крюйка. «Вы как-то рассказывали, что в каждой бухте свой характер волн. Даже лежа в каюте с задернутыми занавесками, можете отличить Батавию от Кавите по периодичности, с которой волны ударяют в борт». «Верно», — отвечал Ван Крюйк. «Любой капитан подтвердит, что корабль, доказавший свою надежность, порою терпит крушение в незнакомой бухте, встретив волну с частотой, близкой к естественной частоте его корпуса. Каждый корабль, в зависимости от распределения балласта и груза, качается в определенном ритме», — объяснил Енох Джеку. «Если волны ударяют в борт с той же периодичностью, корабль может раскачаться так, что перевернется, как струна лютни. Когда ее дергают, заставляет вибрировать другую струну, настроенную на ту же ноту», — добавил Ван Крюйк. «Продолжайте, Енох. Когда сегодня утром мы вошли в бухту, лампа принялась раскачиваться так, что ударялась о потолок и расплескивала масло», — сказал Енох. «Я укоротил цепь до длины, которую вы видите сейчас». Он снял цепь с крюка и начал ощупывать ее звено за звеном, пока не нашел отполированное до гладкости. «Вот как было сегодня утром», — продолжал алхимик, вешая лампу на несколько дюймов ниже прежнего. Он отвел ее в сторону и отпустил. Лампа закачалась. «Отсюда следует, что наблюдаемая нами частота колебаний отвечает естественному периоду волн в бухте. При всем уважении к вам и вашим друзьям из королевского общества, сказал Ван Крюйк, нельзя ли отложить демонстрацию до тех пор, когда мы окажемся далеко в Японском море? Нельзя, спокойно отвечал Енох, поскольку мы не доберемся до Японского моря. Это западня! Ван Крюйк чуть не подпрыгнул, но Енох положил ему руку на плечо и глянул в окно каюты, не смотрят ли на них японцы. «Спокойно», — сказал он. «Западня хитроумная, и выбираться из нее надо хитроумно. Джек, у меня на койке лежит колба». Джек, которому рост не позволял распрямиться в каюте, сделал два шага в бок и нашел на одеяле глиняный сосуд с ртутью. «Держи на вытянутых руках», — велел Енох. Джеку еле-еле хватило сил выполнить указание. Ртуть, сколыхнувшаяся, когда он взял сосуд, понемногу успокоилась. Теперь колбу можно было удерживать ровно. И тут жидкий металл стал плескать из стороны в сторону, так что руки у Джека заходили ходуном вправо-влево, вправо-влево, как он этому не противился. «Смотрите на лампу», — сказал Енох. Взгляды переместились с рвущейся из рук колбы на качающийся светильник. Ван Крюйк увидел первым. «Они движутся с одной частотой». «Которая соответствует?» — спросил Енох тоном учителя, подводящего учеников к новой теме. «Естественному периоду волн у входа в бухту», — сказал Джек. «Я проверил три сосуда. В каждом ртуть плещет с той же частотой», — продолжал Енох. «И вот вам мое мнение. Они настроены в точности, как мастер настраивает органные трубы. Когда погрузка закончится, и мы попытаемся выйти из бухты, то попадем в сильную волну. 10 тонн ртути начнут плескать в трюме. Нас разнесет на куски», — закончил Ван Крюйк. «Дело легко поправимо», — сказал Енох. «Надо только спуститься в трюм, откупорить сосуды и долить их доверху, чтобы ртуть не плескала. Но японцы не должны знать, что мы разгадали их план. Не то они нападут сразу. В здании склада припахивало маслом. Думаю, в лесу прячутся лучники с зажигательными стрелами». Погрузку закончили рано вечером. Времени до темноты оставалось вдоволь. Самурай, распоряжавшийся на барже, отвесил прощальный поклон и отбыл вместе с экзотическими товарами. Ван Крюйк приказал готовиться к отплытию, но приготовления эти были сложнее обычных и заняли куда больше времени. По одному человеку от каждого орудийного расчета отправили в трюм вскрывать глиняные колбы и поочередно доливать их доверху. На корабле всегда достаточно вара для смоления стыков между досками. Им и запечатывали колбы. За полчаса до заката Ван Крюйк приказал выбирать якоря. К сумеркам они были подняты. Началась черная лихорадочная работа. Полная луна. День выбрали заранее с таким расчетом, чтобы из бухты не пришлось выходить в кромешной темноте. Ярко светило в холодном небе. Все пайщики собрались у Еноха в каюте, вокруг единственного сосуда с ртутью, который не стали доливать доверху. Когда на выходе из бухты ритмичные волны начали ударять в борт, колба внезапно ожила и забилась, будто из нее рвался на волю джин. Тут-то японцы и поняли, что их перехитрили. Вдогонку кораблю устремились лодки, вспыхнули в темноте точки зажигательных стрел, однако Ван Крюйк был к этому готов. Едва на берегу загремели боевые барабаны, матросы наверху развернули все паруса по ветру, внизу, на Гондыке, все пушки были заряжены картечью. Лодки не могли догнать Минерву, идущую под парусами. Те из них, что все же вырывались вперед, встречали пушечным огнем. С полдюжины горящих стрел вонзились в тиковую палубу, но их быстро загасили водой и песком. Луна еще не села, когда Минерва оставила преследователей, и берег далеко позади. Когда на следующее утро солнце встало над Японией, задул ветер, называемый у матросов солдатским, то есть перпендикулярный к их южному курсу. Подразумевается, что при таком ветре с парусами управились бы и солдаты. Тем не менее, Ван Крюйк сохранял небольшую скорость, опасаясь, что на морской волне переложенные соломой сосуды с ртутью начнут смещаться. Покуда Минерва встречала разные типы волн, Ван Крюйк рыскал по палубам, чувствуя движение груза как ясновидящий и часто общаясь с духом Яна Врома, умершего от малярии год назад. Вердикт, разумеется, был таков. Груз уложен отвратительно, и в Маниле его придется перекладывать заново, но сейчас, памятуя про тайфуны и пиратов, деваться некуда. Надо прибавить парусов. Они так и сделали. Таким образом, прибавили 1-2 узла и через 3 дня вошли в Цусимский пролив. Испытание это явно измыслил для Ван Крюйка какой-то адский инженер с целью вымотать ему нервы, ибо корабль надо было почти без карт провести узким проливом между пиратскими корейскими островами и землей, на которой иностранца ждет смерть, Японией, среди неведомых течений и рифов. Рисунки Гота-старшего не помогали. Ронин водил свое суденышко с куда меньшей осадкой, чем у Минервы, поэтому держался ближе к берегу и проскальзывал между островками там, где она пройти не могла. Так или иначе, они миновали пролив и, оставив японские горы по левому борту, вышли в Восточно-Китайское море. Почти сразу вперед смотрящий заметил парус по левому траверзу. Корабль вышел из щелки между какими-то японскими островками и лег на тот же галс, что и Минерва. Довольно странно, поскольку в той стороне, с которой появился корабль, на карте были отмечены только японские владения. Затем 100 градусов Тихого океана и гипотетические очертания Америки. Однако корабль явно был европейский. Более того, голландский, как объявил Ван Крюйк, глядя в подзорную трубу. Это разрешило загадку. Корабль был из тех голландских, которым дозволялось заходить в Нагасакскую бухту и бросать якорь у Дедзимы, тщательно охраняемого обнесенного забором островка, где горстки европейцев разрешали останавливаться на короткое время для переговоров с представителями сёгуна. Все грамотные на Минерве спешно писали письма за себя и за своих неграмотных товарищей. Ясно было, что голландский корабль направляется в Батавию, а оттуда на запад. Через несколько месяцев ему предстояло бросить якорь в Роттердаме. Так они лишились своего алхимика. Когда стало ясно, что Енох их оставляет, паника накатила на Джека, словно океанский вал, и едва не сбила его с ног. Он почувствовал себя покинутым дитятей, однако, памятуя про моральный дух команды, не разревелся, а сделал вид, будто давно этого ожидал. В какой-то мере так оно и было. Последние 2 года, пока медленно готовилась сделка с ртутью, Енох проявлял нечеловеческое терпение. Знакомство с жизнью японских и китайских районов Манилы, поездки на диковинные Филиппинские островки, утверждение мистера Фута в роли белого султана Квинакуты поначалу не давали ему скучать. Однако алхимика давно тянула в новые странствия. Мысли его устремлялись к обширным территориям, отмеченным на голландских картах к югу и востоку от Филиппин, Новой Гвинее, предполагаемому южному континенту, земле Ван Димена и цепочке островов, называемых Соломоновыми, в неизведанной части Тихого океана. Енох стоял на верхней палубе, ожидая, когда его вещи погрузят в шлюпку. Как часто в минуты безделья он вытащил из кармана дорожного плаща приспособление, похожее на катушку, хотя и довольно странную. Торцы у нее были большие и круглые, а место, куда наматывать бечевку, совсем короткое. Енох отмотал несколько дюймов бечевки и продел палец в петлю на ее конце. Потом опустил катушку. Под ее весом бечевка начала разматываться. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не размоталась совсем и катушка не остановилась над самой палубой. Тут Енох легонько дернул, и катушка начала взбираться обратно. Джек взглянул на голландский корабль, который отделяли от них несколько морских саженей воды. Человек 10 матросов глазели на чудо, изумленно раскрыв рот. «С такого расстояния они бечевки не видят», — заметил Джек. «Им кажется, будто это какое-то колдовство. Ха! Любая достаточно развитая технология неотличима от йо-йо», — отвечал Енох. «Таким и воробья не убьешь», — сказал Джек. «Мне больше нравится исходный вариант с вращающимися ножами. Он хорош для охоты в филиппинских джунглях, но в кармане его носить несподручно». «И куда вы с йо-йо направляетесь?» — спросил Джек. «Говорят, аборигены земли Арнема тоже делают метательные орудия, которые возвращаются к бросавшему, но без бечевки и вообще без какой-либо физической связки». «Не может быть. Как я сказал, всякая достаточно развитая техно... Я не глухой. Итак, земля Арнема. А потом...» Енох глянул, как идет погрузка, и, убедившись, что у него есть еще минута две, поведал следующее. «Как ты знаешь, для успеха нынешнего предприятия нам требовалось подкупить некоторых испанских чиновников и капитанов. Задача сама по себе вполне выполнимая. Однако вспомни, сколько часов мы потратили, угощая их, улещивая и выслушивая от них бесконечные морские байки. Впрочем, одна меня заинтересовала. Ее поведал некий Альфонсо, первый помощник с галеона, отправившегося из Манилы в Акапулько несколько лет назад. Как обычно, они пытались подняться в более высокие широты, чтобы с пассатом добраться до Калифорнии, но налетевшая буря почти неделю гнала их к югу. Когда они, наконец, смогли взять высоту солнца, то поняли, что пересекли экватор и находятся в нескольких градусах к югу от него. Вода смыла всю землю, которой была обложена печь на камбузе, и они не могли развести огонь, не спалив корабль. По счастью, они увидели цепочку островов, населенных людьми, с виду напоминавшими африканцев. Бросив якорь у одного островка, моряки набрали пресной воды и песка, чтобы обложить печь, затем продолжили путь. Прибыв в Акапулько полгода спустя, они обнаружили под печкой золотые слитки. Очевидно, песок был золотоносный, и от жара металл выплавился. Нет надобности говорить, что вице-король в Мехико тот самый?» Енох кивнул. «Тот самый, у которого вы похитили золото. Выслушав доклад о чуде, он без промедления отправил эскадру под командованием адмирала Обрегона искать острова на этой широте. Уж не Соломоновы ли часом? Как тебе известно, Джек, давно предполагалось, что Соломон, создатель Иерусалимского храма, первый алхимик и предмет фанатичных изысканий Исаака Ньютона на протяжении многих лет, перед смертью покинул Израиль, отправился на восток и основал государство на каких-то островах. Легенда гласит, что страна эта была сказочно богата. Забавно, что никто не сочиняет легенд об баснословно нищих странах. Неважно, верна ли легенда. Существенно, что некоторые в нее верят», — терпеливо отвечал Енох. Он снова начал играть в йо-йо, заставляя катушку летать вокруг кулака, как комета летает вокруг Солнца. «Например, Ньютон? Это тот, что рассчитал орбиты планет? Ньютон убежден, что Соломонов храм — геометрическая модель Солнечной системы. Огонь на центральном алтаре означает Солнце и так далее. То есть он был бы рад узнать, что Соломоновы острова найдены. Разумеется. И наверняка уже прочел отчеты экспедиции, присланные нашим другом из Бонансы». Енох мотнул головой. «Нет никаких отчетов. Экспедиция потерпело крушение? Крушения, болезни, бедствия были столь многочисленны, что свидетельства расходятся. В Манилу вернулся лишь один корабль. Все моряки заразились неведомой болезнью. Половина умерла в дороге, половина в скорости после прибытия. Выжила только некая Елизавета де Обрегон, жена адмирала, командовавшего эскадрой. И что она рассказывает? Ничего. В обществе, где женщины не могут владеть собственностью, тайны для них все равно, что золото и серебро для мужчин. Почему вице-король не снарядил новую экспедицию? Возможно, и снарядил. Ты темнишь, а время поджимает. Это не я темню, а ты ленишься думать. Если бы экспедиции были отправлены и ничего не нашли, что бы случилось? Ничего. А если хоть одна экспедиция преуспела, что бы мы имели в итоге? Секретный отчет, хранящийся в Мехико или Севилье, и много золота. Джек осекся. Что вы рассчитывали найти на вице-королевском бриге? Серебро. А что нашли? Золото. Но в Мексике добывают только серебро. Да, мы так и не разрешили загадку, откуда золото. Догадываешься ли ты, Джек, сколько алхимиков среди влиятельных людей христианского мира? Слыхал, что много. Если бы среди этих людей, королей, принцев, герцогов, прошел слух, что Соломоновы острова открыты, и с них привезли золото, не абы какое, заметь, а из плавилин самого царя Соломона, то есть, почитай, чистый философский камень или философическая ртуть, слух бы этот возбудил некоторый интерес. Ты согласен? Если слухи просочились, то да. Они всегда просачиваются. Отрезал Енох. Теперь понятно, почему столько значительных людей держат на тебя зло. Вот ж не думал, что это нуждается в объяснении. Но теперь, когда ты сказал... Отлично. Надеюсь, я объяснил также, почему должен сам отправиться на Соломоновы острова. Если легенда не лжет, Ньютон захочет узнать все, что можно. И даже если это всего лишь легенда, такие острова – самое место, чтобы удалиться от мира на несколько лет или столетий. Так или иначе, туда я направляюсь. Катушка запрыгнула Еноху в кулак и остановилась. В рейсе из Японии в Манилу, как в любом морском путешествии, тон задавала широта. Ван Крюйк, Даппа и еще несколько членов команды умели определять ее по солнцу. Солнце выглядывало по меньшей мере раз в день, так что они неплохо представляли, на какой параллели находятся. Однако не существовало способа определить долготу. Соответственно, лоцы Ван Крюйка основывались преимущественно на широте. На некоторых параллелях тревожиться не стоило, поскольку в этой части мира, по крайней мере согласно документам, на них отсутствовали рифы и острова. На других опасности были отмечены. Когда Минерва достигала такой параллели, вся жизнь корабля менялась. Ставили дополнительных вперед смотрящих, убавляли паруса, часто бросали лот. Конкретный риф мог находиться в 100 милях к западу или к востоку. Не зная долготы, сказать это было невозможно. Путь из Японии в Манилу лежал с севера на юг. Градус широты и градус напряжения менялся с каждой минутой. Помимо рифов и островов, в число главных опасностей для навигации входили тайфуны и пираты. Недавно отбившие у голландцев остров Формоза и основавшие там собственное государство. Обе обрушились на Минерву в один день. Пираты заметили ее и двинулись на перерез, но тут погода начала меняться. Все предвещало тайфун. Пираты бросили преследование и занялись спасением собственной шкуры. Минерва к тому времени благополучно пережила несколько штормов, и команда хорошо представляла, что ее ждет. Ван Крюйк мог предсказать, как будет меняться ветер в ближайшие день-два, в зависимости от расстояния до центра тайфуна. Поставив штормовые паруса и лично управляя румпелем, он добился, чтобы их вынесло не к Формозе, а на юго-восток, в Филиппинское море, глубоководное и лишенное рифов. Позже, когда небо расчистилось и показалось солнце, они отыскали определенную широту — 19 градусов 45 минут севера и прошли по ней 200 миль на запад до пролива Балентанг, разделяющего две группы островов к северу от Лусона. Затем повернули на юг и с великой осторожностью продолжили путь, пока не завидели холмы Илокоса, северо-западной оконечности Лусона. Отсюда началось совершенно другое плавание, каботажное. 300 миль до мыса Маривелес у входа в Манильскую бухту Минерва ползла вдоль берега со слабым и переменчивым ветром. Команде приходилось часто бросать лот и вставать по ночам на якорь, чтобы не налететь в темноте на мель. Порою по несколько суток кряду не двигались из-за встречного ветра. Днем покупали свежие фрукты и мясо у туземцев, подходивших на длинных лодках с балансирами, ночами несли дозор, готовясь встретить ружейным огнем тех же туземцев, когда они полезут на борт с ножами в зубах. Вечером 11 дня подошли к мысу Маривелес, перед которым кинжалами торчали из волн несколько острых скал. Гарнизон соседнего острова Корихидор, заметив Минерву, на закате развел костры. Ориентируясь по огням, удалось бросить якорь в бухте с южной стороны острова. На следующий день командир испанского гарнизона прибыл на шлюпке с часовым визитом. Это был старый знакомец. Поскольку Минерва раз 10 проходила Корихидор, курсируя между Манилой, Макао и Квинакутой. Он передал последние манильские слухи и анекдоты, а взамен получил несколько пакетиков с пряностями и японские безделушки. Затем подняли якорь и двинулись через Манильскую бухту. Первым показался испанский замок на мысе Кавите. Следом шпили манильских колоколен и лес мачт в устье реки Пасик. Команда надеялась, что они направятся прямиком туда. Но как только Минерва обогнула Кавите и вошла в спокойные воды с подветренной стороны крепости, Ван Крюйк приказал убрать почти все паруса. Навстречу им двинулась долбленка, изготовленная из колоссального ствола и называемая на местном языке банка. Когда она приблизилась, Джек различил Мойше и Суриндраната, оставленных улаживать кое-какие дела, а также Джимми и Дэнни, приданных им в качестве телохранителей. Один за другим все четверо взобрались по веревочному трапу на палубу, где уже дожидались товарищи. Мойше и Суриндранат отправились в каюту к Ван Крюйку, чтобы обсудить текущие дела с главными участниками предприятия. Джек мог бы пойти с ними, но по лицу Мойше и без того понял, что все более или менее благополучно, а значит, их путь лежит дальше, на восток. Гавань являла собой подобие гамака, растянутого между двумя мысами, отстоящими один от другого на несколько миль. За полтора столетия своего владычества испанцы руками покоренных тагалов возвели на каждом мысу по крепости. Ближайшая сразу по правому борту была традиционная квадратная с четырьмя бастионами по углам, выстроенная так, чтобы море служило рвом. Еще один ров разрезал перешеек со стороны суши, чтобы в крепость можно было попасть только по подъемному мосту. Он располагался на некотором отдалении от форта, а оставшееся пространство занимали строения. Тростниковые хижины с редкими вкраплениями деревянных домов, и три каменные церкви, воздвигнутые или воздвигаемые различными католическими орденами. С противоположной стороны раскинулась сама Манила. Она лежала на полуострове, образованном с одной стороны заливом, с двух других – реками, Пасигом и его притоком, впадающим неподалеку от устья. Испанцы обнесли полуостров длинной стеной с люнетами и бастионами для защиты от голландцев, китайцев и туземных племен. В устье Пасига возвышался форт. Из его пушек простреливалась река, залив и неспокойные барангаи, территории этнических общин за рекой. Отсюда, как, впрочем, и отовсюду, Манила не выглядела сказочно богатым городом. Выстрой ее испанцы в другом месте, церковные шпили и сторожевые башни возносились бы к облакам. Однако здесь даже роскошные здания сиротливо жались к земле. По горькому опыту было известно, что все выше двух этажей и сложенное из камня рухнет от землетрясения раньше, чем высохнет цемент, так что Джеку, глядевшему с Минервы, представало нечто низкое, темное и тяжелое, затянутое дымкой. Лишь высокие кокосовые пальмы вдоль берега отчасти скрашивали вид. Такая погода обычно заканчивалась бодрящим грозовым ливнем. Все на Минерве отлично об этом знали. Манила служила им портом базирования последние 3 года с первого рейса из Малабара. К тому же команда наполовину состояла из местных уроженцев. Знали они и то, что бухта не защищает от северных ветров. Такой большой корабль, как Минерва, застигнутый штормовым нордом между Манилой и Кавите, может налететь на мель, где тагалы на долбленках и китайско-филиппинские метисы на джонках разграбят его без всяких помех. Посему вместо того, чтобы ликовать и горланить, что было бы естественно после невероятного путешествия в Японию и обратно, матросы хранили торжественную серьезность, словно монахи во время воскресного богослужения, и сердито шикали на тех, кто повышал голос. Малабарцы замерли на вантах, как пауки в паутине. Полуприкрыв глаза и полуоткрыв рот, они напряженно ловили каждое движение воздуха. Небо и воздух лучились равномерной белизной. Невозможно было даже примерно сказать, в какой стороне солнце. По склянкам, которые на корабле отмеряли время, до заката оставался примерно час. Весь залив притих и замер, как команда Минервы. Единственный шум доносился с верфи, за мрачным арсеналом Кавите. Там 500 невольников-филиппинцев под бичами испанских надсмотрщиков строили величайший корабль, какой Джек видел в жизни. Учитывая, в скольких местах ему случилось побывать, это практически означало величайший корабль мира с тех пор, как Ноев ковчег выбросили на вершину горы Арарат и разобрали на дрова. На берегу пирамидами громоздились очищенные от коры исполинские стволы, которые те же филиппинцы или их товарищи по несчастью срубили в кишащих нетопырями джунглях у лагуны Дебай, большого озера к юго-востоку от Манилы, и сплавили по реке Пасиг. Некоторые рабочие разделывали их на брусья и доски, однако строительство близилось к завершению, и потребность в крупных деталях корабельного набора была уже не та, как несколько месяцев назад, когда киль и каркас застывшими пальцами торчали в небо. По большей части филиппинцы занимались более мелкой работой, плели тросы, как известно, манильская пенька – лучшая в мире. Смолили швы и украшали резьбой каюты, в которых самым богатым купцам южных морей предстояло прожить значительную часть года или утонуть неделю спустя, в зависимости от того, как повернется удача. «Если глаза меня не обманывают, ты, наконец, сменял свой басурманский тесак на стоящее оружие», сказал Даниэль Шафта, разглядывая катану и вакидзаси Габриэля Гота за поясом у отца. «Пытаюсь к ним приноровиться. — отвечал Джек. «Но пока никак. Я привык фехтовать одной рукой, и поздно мне переучиваться. Я ношу их из уважения к господину Гота, но когда снова окажусь в таком месте, где на меня могут напасть, со мною будет янычарская сабля». «Дело не такое уж хитрое», — объявил Джимми, выходя вперед. «Акапулько, ты у нас будешь рубиться катаной, как самурай! Ха!» Он похлопал по рукояти японского меча. Только сейчас Джек заметил такое же вооружение у Дэнни. «Расширяли свое образование?» «Манила лучше любого университета», — заявил Дэнни. «Если не попадаться треклятой испанской инквизиции». «Судя по тому, что Мойши жив и при ногтях, в этом вы преуспели». «Мы свое дело сделали», — с жаром отвечал Джимми. «Мы жили на краю барангая японских христиан, где все чинно». «Даже чересчур», — вставил Дэнни. «А сразу за плетнем. Китайско-филиппинский поселок, где царит постоянная смута. Всякий раз, когда появлялись инквизиторы, мы уходили туда и ждали, пока Мойши не уладит дело». «Вот уж не думал, что Мойши имеет такое влияние на сынов Торквемады», — заметил Джек. «Мойши намекнул нескольким испанцам, что мы затеваем», — сказал Дэнни. «И эти испанцы сразу стали нашими друзьями. Стоило Мойше сказать слово, как они брали псов-инквизиторов на короткий поводок», — весело сообщил Джимми. «Интересно, во сколько встанет нам их дружба?» — проговорил Джек. «В качестве врагов они обойдутся дороже», — отвечал Дэнни с уверенностью, какой Джек не испытывал ни по одному поводу уже лет 20. Тиковая палуба, давно уже серая от непогоды, наливалась алым оттенком, словно из-под нее прорывается пламя. Джек повернулся к западу и увидел причину. Солнце пробило дыру во влажном мареве над заливом. Клочья тумана, притаившиеся по бухточкам у основания арсенала, улетучивались от внезапного жара, как на сильном ветру. Воздух, тем не менее, был по-прежнему неподвижен, однако далекие раскаты заставили Джека повернуться к востоку. Теперь Манила вырисовывалась четко. Ее стены и бастионы горели в закатном свете, словно вырезанные из янтаря и подсвеченные огнем. Горы за Манилой были видны, что случалось нечасто. По сравнению с ними, все воздвигнутое испанцами выглядело плоским, как булыжная мостовая. Но и сами горы были карликами в сравнении с фантастическими нагромождениями туч, которые рождались в бескрайних небесах, словно героям и мифологическим животным созвездий прискучило оставаться россыпью бледных звезд, и они, спустившись из космоса, облеклись в субстанцию бури. Однако они тут же заспорили, кому достанутся самые яркие и пышные облака, и спор грозил перейти в побоище. Ни одна молния еще не ударила в землю, и потоки дождя из одной тучи поглощались другой, не успев пролиться на горы. Джек перевел взгляд на реи Минервы, казавшиеся на фоне всего этого соломинками в сточной канаве. Вахтенные спокойно готовились к шторму. Внизу прежние сообщники выходили из каюты Ван Крюйка. Некоторые, в частности Даппа и месье Орланг, не поленились для торжественного случая надеть парадное платье, панталоны, чулки и кожаные башмаки. Вреш и Сфахнян и Ван Крюйк были в париках и треуголках. Ван Крюйк встал перед грот-мачтой на краю шканцев, выдававшихся над верхней палубой, как балкон над площадью. Почти вся команда собралась здесь. Те, кому не хватило места или роста видеть капитана, взобрались на бак. Матросы разбились на кучки по цвету кожи, чтобы слушать перевод. Две самые большие группы составляли малабарцы и филиппинцы. Однако были и малайцы, китайцы, африканцы из Мозамбика, попавшие в Индию через Гоа, и несколько гуджаратцев. Часть корабельных офицеров составляли голландцы, приехавшие с Яном в Ромом, чтобы управляться с пушками среди наемников, болтавшихся в Шах-Джаханабаде, нашли трех артиллеристов – француза, баварца и венецианца. Наконец, оставались последние сообщники – Ван Крюйк, Даппа, месье Орланг, Патрик Талоу, Джек Шафто, Мойше де ла Круз, Вреш из Фахнян и Сурендранат. Вместе с Джимми и Денни получалось 105 человек. Еще 20 были на вантах, готовили корабль к шторму. Джек поднялся на шканцы и встал за спиной у Ван Крюйка вместе с остальными пайщиками. Как раз когда он повернулся к верхней палубе, то есть в сторону Манилы, какой-то из греческих богов, досадуя, что ему достались лишь несколько клочьев из сине-серой мглы, метнул молнию в живот сопернику, разодетому в коралловый и зеленый атлас. Расстояние между ними было миль 20, будто трещина разверзлась на четверть небесного свода, впустив яркий свет из каких-то исключительно хорошо освещенных краев за пределами ведомой Вселенной. Хорошо, что команда смотрела в другую сторону. Те, кто заметил встревоженные лица старших на шканцах, обернулись, но не увидели ничего, кроме стены дождя над черными джунглями за городом. «Должно быть, это Евгений бросил небесный гарпун, желая напомнить Ван Крюйку о пользе краткости», — сказал Джек, и все, знавшие Евгения, нервно хохотнули. «Мы пережили еще один рейс», — начал Ван Крюйк. «На христианском корабле я бы снял шляпу и вознес благодарственную молитву. Однако на этом корабле нет общей веры. Посему я останусь в шляпе, пока не смогу помолиться в одиночестве. Ступайте вечером в Маниле по своим пагодам, капищам и церквям и сделайте то же самое». Перевод этих слов встретили одобрительным гулом. На Минерве было 3 кока и столько же котлов. Не было своего только у христиан, которым не запрещена никакая пища. «Никогда мы все не соберемся снова в одном месте», — продолжал Ван Крюй. «Енох Рот уже простился с нами. Через неделю Сурендранат с частью малабарцев отправится к Квиннакутте на бриге Коттакал, чтобы переправить королеве ее долю прибыли. Со временем к ним присоединится Патрик. Он, Сурендранат и мистер Фут будут пытать счастье в южных морях. Мы же отправимся дальше. Все вы разбредетесь сегодня по Маниле. Кто-то вернется через месяц, чтобы готовиться к великому плаванию, кто-то нет». Тут Ван Крюйк выхватил саблю и указал на исполинский корабль, достраиваемый перед арсеналом на Кавите. «Смотрите!» — воскликнул он. Все повернулись к гигантскому галеону, но лишь на мгновение, потому что в следующий миг налетел ветер. Он дул с востока, но по всему собирался меняться на северный. Однако марсовые на гроте расправили парус и развернули его так, что Минерва легла на другой галс и устремилась к середине бухты. Дальше от мели. «Великий корабль для великого плавания», — продолжал Ван Крюйк, указывая на испанский колосс. «Это манильский галеон. Как только его загрузят индийскими пряностями и китайскими шелками, он выйдет из залива и начнет семимесячное плавание через половину земного шара. Когда Филиппины останутся за кормой, якоря снимут и уберут в самую дальнюю часть трюма, поскольку в течение больше, чем полугода с корабля не увидят ни клочка суши, и проку от якорей будет, как от помпы на телеге. Галеон будет идти к северу почти до Японии, пока не достигнет некой ведомой лишь испанцам широты, на которой пассаты дуют строго на восток и нет ни островов, ни подводных скал. Мореплаватели полетят с попутным ветром и будут молиться о дожде, без которого умрут от жажды, и тогда берегов Калифорнии достигнет корабль-призрак с иссохшими скелетами на борту. Порою пассат будет стихать, и они будут дрейфовать день, два, неделю, пока не налетит тайфун с юга или арктический ветер не скует их стужей, по сравнению с которой холод, от которого вы дрожали и ежились у берегов Японии, показался бы ласковым дыханием возлюбленной на вашей щеке. Кончится провиант, и богатые эпикурейцы, доев свои башмаки и кожаные переплеты Библии, будут лихорадочно молить Бога вернуть им заплесневелые крошки, выброшенные в начале пути. Десны вспухнут, а выпавшие зубы будут сметать с палубы, как градины. Сравнение, вероятно, пришло Ван Крюйку под влиянием минуты, ибо из низкой клубящейся тучи только что посыпал град размером с горошину. Матросы смотрели на градины и честно воображали, что это зубы. Ветер пронесся над водой, срывая с волн белые гребни, и забрызгал им лица пеной. В тот же миг парус издал хлопок, подобный ружейному выстрелу. Весь корабль накренился и застонал. Трос лопнул и забился на палубе, как живой, постепенно расплетаясь и затихая. Шквал улегся. Минерва в крутой бей-де-винт неслась на север по темнеющему заливу. Солнце, как метеор, падало в Восточно-Китайское море. Молнии над Манилой были куда ярче него. В их затяжном голубоватом свечении почти можно было читать. «Однако, когда они давно уже отчаются, кого-то из этих несчастных, один из немногих еще способных держаться на ногах, выбрасывая за борт тела товарищей, увидит на воде нечто. Обрывок водорослей меньше моего пальца. Ни вы, ни я его бы не заметили. Однако для команды Галеона это будет чудо, подобное явлению ангела. На палубе будут долго звучать молитвы и гимны, однако радость обернется жестоким разочарованием. Ни клочка водорослей не увидят они ни в тот день, ни на второй, ни на третий. Им останется лишь мчаться с попутным ветром из последних сил, сдерживая искушение пожирать трупы умерших. К тому времени самые набожные доминиканцы забудут свои молитвы и будут проклинать матерей за то, что родили их на свет. Так пройдет еще неделя. Но, наконец, появятся водоросли, и не одна, а две, потом три. Команда поймет, что они приблизились к берегу Калифорнии, острова, со всех сторон окруженного поясом морской травы. Примерно на этом месте речи Джек заметил, что голубовато-зеленое свечение разгорается, как если бы какое-нибудь таинственное подводное солнце взошло из вод, излучая свет, но не тепло. Превозмогая безотчетное нежелание, он поднял голову и посмотрел на грот-мачту. Каждый рей, каждое волокно троса светились, как будто их окунули в фосфор. Зрелище было достойным того, чтобы уделить ему больше времени. Однако Джек перевел взгляд на толпу матросов. Он увидел озеро запрокинутых лиц, сверкающих глаз и зубов, колодец душ, охваченных изумлением. «Сперва Евгений, теперь Енох Рот», — добавил свои 2 цента. Заметил Джек, но никто даже не хохотнул. Слова утонули в грохоте волн. Ван Крюйк повернулся и мгновение смотрел на Джека, потом вздернул плечи и продолжил свой жуткий рассказ. Зловещие огни святого Эльма соскользнули с мачты и завели пляску на полях его треуголки. Даже в локонах парика засветились маленькие живые искорки. Каждый волосок давно умершей козы, словно по вудуистскому заклятию, ожил и силился отделиться от остальных, для чего должен был расправиться и встать дыбом. На кончике каждого волоска дрожал маленький венчик. Ван Крюйк не обращал внимания. Если он и заметил свое свечение, то решил, что оно придаст веса его словам. «Однако их испытание не закончится. Лишь примут иную форму. Теперь они будут терпеть муки Тантала, ибо эта земля, текущая молоком и медом, населена дикарями, от которых нечего ждать воды или провианта, только жестокой смерти. Мореходы будут долго идти вдоль побережья на юго-восток, время от времени совершая отчаянные вылазки на берег, чтобы добыть воды или настрелять дичи. И, наконец, они увидят башню на скале над морем. Последует обмен сигналами, и верховые гонцы помчат по Королевскому тракту в Мехико с известием, что в этом году Манильский галеон не разбился о скалы и не потонул в шторм, но чудом достиг Америки. Подойдут лодки с овощами и фруктами, которых команда не видела более полугода. Однако эти же лодки доставят известие, что французские и английские пираты обогнули мыс Горн и рыщут вдоль побережья. Много опасных миль должен будет преодолеть галеон, прежде чем бросить якорь в Акапулько. Огни святого Эльма гасли. Удивительное затишье, сквозь которое Минерва дрейфовала последние несколько минут, сменялось грозой. Мощный вал ударил в корпус, лица слушателей колыхнулись, словно колосья под ветром. Каждый на палубе силился устоять на ногах. «Как я сказал, мы отправляемся через несколько недель после галеона, и нам понадобятся матросы», — начал Ван Крюйк. «Прошу прощения, капитан», — вмешался Джек. «Вы очень впечатляюще описали ужасы плавания. Ничуть не сомневаюсь, что все успели наложить в штаны. Но вы забыли добавить антитезисов. Возбудив страх, следует теперь распалить корысть. Не то все сию минуту попрыгают за борт, чтобы вплавь достичь берега, и больше мы их не увидим». Ван Крюйк одарил Джека взглядом, полным глубокого презрения, которое тот различил лишь благодаря тройной вспышке молний. «Вы сильно недооцениваете их умственные способности, сударь. Нет надобности говорить все прямым текстом. Хорошо выстроенные речи, умолчания сообщают не меньше, чем произнесенные слова. Тогда, возможно, к ним следовало прибегнуть и в описании ужасов. Я кое-что смыслю в делах театральных, сударь», — упорствовал Джек. «Шканцы сейчас подобны сцене, а вот они, как бы высоко вы ни оценивали их умственные способности, более всего напоминают зрителей на галерке, по колено в ореховой скорлупе и бутылках из-под джина, ждущих, умоляющих, чтобы их шарахнули по башке ясной основной мыслью». Над Манилой взорвалась бомба, начиненная молниями. «Вот тебе основная мысль», — Ван Крюйк указал на Манилу. «Сегодня твоя галерка отправится туда и будет впитывать эту мысль следующие 2 месяца. Ты сам там жил, Джек. Неужто основная мысль не достигла твоих ушей?» «Какой-то звон я слышал. Нельзя ли поподробнее?» «Из всех предприятий, на которые человек может направить свои силы», — нехотя начал Ван Крюйк, возвышая голос, — «дальние торговые плавания приносят наибольшую выгоду. Вот к чему стремится каждый еврей, пуританин, голландец, гугенот, армянин и баньян. Вот что строит корабли, возводит дворцы в Европе, Шах-Джаханабаде и множестве других мест. Однако ничто, ни доставка рабов на Карибские острова, ни плавание в Европу с индийскими пряностями не сравнится по прибыли с рейсом Манила-Акапулько. Самые богатые суратские баньяны и генуэзские банкиры, укладывая надушенные головы на шелковые подушки, грезят о том, чтобы отправить несколько тюков товара с манильским галеоном. При всех опасностях, при всех грабительских пошлинах, что уйдут вице-королю, прибыль никогда не опускается ниже 400%. Этот город вырос из таких грез, Джек. И сейчас мы туда отправимся». Ван Крюйк наконец закончил спич, и в наступившей тишине с изумлением осознал, что на палубе его все это время добросовестно переводили на разные тарабарские наречия. Кто-то из переводчиков закончил раньше, кто-то позже, в зависимости от лапидарности либо многословия своего языка, а также от того, сколько счел нужным выпустить или присочинить для красоты. Однако, когда последний из них умолк, послышался какой-то звук. Джек даже подумал сперва, будто снова пошел град. Но нет, звук нарастал, и стало ясно, что это оглушительные овации. Даппа сунул оба указательных пальца в рот и пронзительно свистнул. Ван Крюйк в первые мгновения не понял, что происходит, а когда понял, то развернулся к Джеку, снял шляпу и поклонился.